регулярной русской армии, получившими разрешение и поручение образовать дружины охотников из солдат регулярной армии, из добровольцев, и тревожить отступающих французов внезапными нападениями на обозы, на отставшие части и вообще на те пункты, где эти небольшие, в несколько сот человек партии могли бы выступить с надеждой на успех. В этих партизанских отрядах были солдаты, были казаки, были призваны уже во время войны ополченцы, были добровольцы из крестьян. Обо всем этом я говорю подробно в своей книге «Нашествие Наполеона на Россию». После Березины французская армия уменьшилась не только вследствие страшных морозов, но и потому, что дивизия Портуно, которому Наполеон приказал для отвода глаз Чичагову оставаться у Борисова, подверглась нападению главных сил Кутузова, и от его 4000 солдат уже через 2 дня сражения осталось немногим больше половины, которые капитулировали, окруженные со всех сторон. В Вильне остатки французской армии были уже у порога спасения от грозящей гибели. Они подошли к городу в самом невообразимом состоянии, измученные холодом и усталостью. Некоторые части сохранили боеспособность. Недалеко от Вильны Ней и Мезон развили сильный артиллерийский огонь против наседавших русских, и преследование ослабело на несколько дней. При входе в Вильну произошло смятение и даже столкновение между солдатами разных частей, искавшими крова и пищи, и начавшими немедленное разграбление складов и магазинов. С 10 по 12 декабря армия шла в Ковно, преследуемая казаками, которых она еще могла отгонять. Кутузов с главными силами был еще в нескольких переходах от Вильны. Не задерживаясь в Ковно, остатки армии перешли через замерзший Неман. Страшный московский поход кончился. Из 420 тысяч человек, перешедших границу в июне 1812 года, и 150 тысяч человек, постепенно подошедших еще из Европы, впоследствии, теперь, в декабре того же года, остались небольшие разбросанные группы, в разбивку переходившие обратно через Неман. Из них потом уже в Пруссии и Польше удалось организовать отряд общей численностью около 30 тысяч человек, преимущественно из тех частей, которые оставались все эти полгода на флангах и не ходили в Москву. Остальные были или в плену, или погибли. Но в плену оказалось, по самым оптимистическим подсчетам, не более 100 тысяч человек. Остальные погибли в сражениях, а больше всего от голода, холода, усталости и болезней во время отступления. Еще за неделю до выхода армии из русских пределов, 6 декабря 1812 года в местечке Сморгони, Наполеон в сопровождении Калинкура, Дюрока и Лобо и польского офицера Ванцовича уехал от армии, передав командование Мюрату. Его отъезду предшествовало объяснение с маршалами, которые сначала попробовали почтительно противоречить, но Наполеон заявил им, что считает теперь армию вне опасности попасть в плен, который она подверглась до Березины, и что, по его мнению, маршалы и без него доведут ее до союзной Пруссии, то есть до Немана. Его же присутствие необходимо в Париже, потому что никто там без него не сможет экстренными рекрутскими наборами организовать новую, по крайней мере, 300-тысячную армию, с которой нужно будет весной встретить возможных врагов. Аргументом против его отъезда было опасение, что без него отступающее войско, пережившее столько ужасов, окончательно распадется, так как только присутствие императора давало ему еще сил. Наполеон был совершенно спокоен, объясняя с маршалами, что он покидает армию не из трусости, что личная его жизнь сейчас уже вне опасности, а он, не мигнув глазом, много раз встречал в их же присутствии реальную и прямую опасность, это все знали. Не волновался он, когда говорил с ними, и об этой страшной, затеянной им и проигранной войне, и погубленной великой армии. Конечно, печально. Но ведь это скорее несчастье, чем ошибка. Климат очень подвел и тому подобное. Но тут же он охотно признал, что были ошибки и с его стороны. Например, слишком затянувшееся пребывание в Москве. Вообще же и тени смущения или расстройства духа Наполеон при этой беседе не обнаруживал.